Глава 11. «Ну что, Дина, еще хочешь остаться?» Эмил желчно говорил сквозь зубы. Антон отвернулся. «Да, я хотела остаться, но это нереально». На ощупь нашла руку мужа и крепко стиснула. «За нами слежка», — протрещала рация. Эмиль прищурился, но вмешиваться не стал. «Сбрось», — велел Антон. При слове «слежка» я насторожилась. Получается, ее вели от больницы. Хорошо, Эмиль позаботился, чтобы никто не узнал, к кому мы ходили и зачем. «Сбросил», — через пару минут сообщил тот. «Слишком легко. Возможно, это ошибка». До дома мы добрались без приключений, хотя все ждали нападения. Я отвернулась, наблюдая, как в окне проплывает набережная с памятниками, чугунные ограды и затем мост. Почти приехали. «Хочешь пройтись?» — предложил Эмиль, заметив тоску в моих глазах. «Если ты не против». Мы припарковались рядом с супермаркетом. Первой высыпала охрана, и мы, выждав время, выбрались следом. По набережной гулял теплый летний ветер. Я глубоко вдохнула и побрела по парапету. Почти сразу Антон с Эмилем отстали на полшага. Ветер уносил разговор в сторону, но я разобрала. «Склады. Бестужев. Менты нашли». Мне не нравилась такая тревога в голосе. «Думаю, он ищет товар. От парней пытались что-то добиться. Утром их нашли менты. Господин Кац, вам нужно быть готовым, что вас вызовут к следователю». «Я поговорю с адвокатом. Ничего страшного. Шкурой чувствую, что здесь подстава». «Значит, будь внимательнее, Антон». Муж нагнал меня, взял за руку и на ходу поцеловал. «Ни о чем не беспокойся», — сказал он. «Ну да, конечно, ни о чем». Но, подумав, я согласилась. Если Эмиля вызовут, максимум как свидетеля. Те склады давно пустуют, а недвижимости у него много. То, что его сотрудников нашли там убитыми, внимание к нему привлечет, но обвинить его не в чем. Адвокаты у него хорошие. Меня больше волновало, к чему приведет война с Бестужевым. Мы поравнялись с кафе. Неожиданно захотелось есть, с утра я даже глотка кофе не сделала. Здесь народа было больше, вдалеке бродил патруль. Эмиль остановил меня, поднес руки к губам, но вместо поцелуя горячо выдохнул, словно я замерзла. Охрана отступила, давая нам побыть наедине. «Я хотел сказать...» Он улыбался мне в пальцы, касаясь их теплыми губами, то колючим подбородком. «Здесь, на набережной, будет символично маленькое. Помнишь, я привел тебя сюда впервые?» «Конечно». Улыбнулась я. Я тогда мечтала о детях, о светлоголовых детях для него. О светлоголовых детях от него. И вот в животе наш первый сын. «Я счастлив, что тебя встретил». Я улыбнулась, цепляя подбородок кончиками пальцев. Он потерся в мои руки и свой подарок — кольцо с черным бриллиантом. Закрытые глаза придали Эмилю такой горький и умиротворенный вид, что стало не по себе. Он такой ласковый, словно его гложет то же, что и меня. Плохие предчувствия. «Любимый», — прошептала я. Почему-то хотелось его утешить. «Я тоже счастлива, что тебя встретила. Ради таких моментов я жила. Знаю, и это знание тяжело мне далось, что у нас сложится непростая жизнь. Много терпения, надежды, веры. Понимания, что той беззаботности, о какой я мечтала, больше не будет». «Господин Кац!» Крик сбоку прозвучал странно, сдавленно, гортанно. Я уловила движение краем глаза, и мы с Эмилем одновременно обернулись. Внутри что-то вздрогнуло, и все, что я ощущала дальше, наши с мужем руки, переплетенные пальцами. Время замедлилось, а внутри образовалась сосущая пустота. Наверное, я ждала этого. Где-то на периферии сознания постоянно видела убийцу с пистолетом, и когда он появился передо мной, ни капли не удивилась. Смотрела с ненавистью и тоской, понимая, что ничего не исправить. Бесконечно растянутый миг закончился суетой и криками. Эмиль толкнул меня к стене кафе, закрывая собой и разворачиваясь к стрелку. Рука выдернула из-под полы пистолет и встала на одну линию с оружием. Эмиль умел стрелять навскидку. Он только на секунду замешкался, чтобы прицелиться, а затем воздух набережной разорвали выстрелы. Три подряд, энергичные и неожиданные. И я зажала уши пальцами и безмолвно закричала, задыхаясь от волос, брошенных порывом ветром в лицо. Сначала ничего не происходило. Стало так тихо, что я услышала, как шумит и бьется о камень вода. Затем раздались вопли, и во все стороны от нас побежали люди. Отхлынули волной, оставив на набережной тело застреленного Эмилем убийцы. Охрана условно неудачно расстрелянной фигуры в шахматной партии. И моего мужа, который только что застрелил человека на глазах у всех. Молодой парень в нелепой позе не так меня испугал, как грязно-бурая кровь, размазанная по серым плиткам набережной. Рядом валялось оружие. Повезло, что у Эмиля хорошая реакция. Охрана осталась на месте, только Антон приблизился к нам. Я расширенными глазами смотрела на труп и думала, что делать. Здесь наверняка камеры. Неужели... Как в дурном сне он медленно положил пистолет на землю. Дальше все было как в тумане. Бой сирен. Эмиль, поднявший открытые ладони над головой. Его хриплый голос. «Сдаюсь, не стреляйте. Здесь беременная. Женщина беременна за мной стоит». Ему приказали лечь, а он стоял, даже на колени не опускался. Боялся меня открыть. Вдруг у кого-нибудь сдадут нервы. Я не верила, что это наяву. Прижималась к спине, словно Эмиль, мой живой щит. Вдыхала запах парфюма и пороха и не верила. Он застрелил человека. Сколько это? 10? 20 лет? «Все, я ложусь. Ложусь, не стреляйте». «Пожалуйста, не надо». Разрыдалась я, вцепляюсь ему в спину. «Не забирайте его». «Нет». Подняв руки выше, Эмиль сначала встал на одно колено, затем на другое, открыв меня. Заплаканное лицо в раме спутанных волос, ладони с растопыренными пальцами, которые я держала по обе стороны от головы, хотя меня не просили поднять рук. Перед нами стояла группа захвата в масках, вооруженная до зубов. Эмиль лег ничком, Антон последовал ему примеру, чтобы не нарваться. Я ощутила себя практически голой, одиноко стоящей на набережной. «Дина, свяжись с адвокатом!» Успел крикнуть Эмиль, прежде чем их скованных поволокли по земле к микроавтобусу.